Глава 24. Надя. Возможно, я себя накрутила, но мне показалось, что даже привычное радушие Алексея, который ждал возле Мерседеса, вдруг куда-то испарилось. Уловила это в малейших мелочах, когда садилась в машину. Формальный тон, хмурый взгляд, безучастность. Невольно напросился вывод. Мужчина знал. Может, не все, но достаточно, чтобы видеть во мне не пассажирку, а предательницу. И сейчас он как будто исполнял роль конвоира. В салоне царила тишина. Ни радио, ни обычных вежливых вопросов, что только еще больше нагнетало обстановку. Алексей сосредоточенно вел автомобиль, а я нервно кусала губы и пыталась предугадать, что меня ждет. Разговор с Романом будет в офисе, или он велел вести меня прямо в резиденцию. Хотелось подготовиться, найти слова, которые не звучали бы по-детски наивно. Я просто хотела помочь. Я не думала, что это так серьезно. Но каждое оправдание в голове рассыпалось, как песок. Потому что я знала, на что шла, и осознавала риски. За окном мелькали пасмурные оживленные улицы. Но я едва что-то замечала. Сердце колотилось в горле, а взгляд то и дело искал в зеркале отражение водителя, словно в надежде уловить хоть малейший намек на участие. Но его лицо оставалось каменным, и молчание резало глубже любых слов. В какой-то момент я заметила знакомые очертания офисного здания. Стеклянный небоскреб, возвышающийся над городом, как холодный страж. Вопросы о месте встречи отпали. Однако я удивилась, когда «Мерседес» притормозил у каменных ступеней главного входа. Алексей же невозмутимо вышел из машины и открыл для меня дверь. «Спасибо», — поблагодарила смущенно, вылезая из салона. Он ответил коротким кивком, вернулся за руль, и автомобиль плавно покатился к выезду. Проводив его взглядом, я начала подниматься по ступеням, чувствуя, как подкашиваются ноги. Дыхание стало рваным, резким. Мысль о встрече с Романом била по нервам, как молот. Я настроилась быть смелой, отвечать за свои поступки, однако страх все равно лез под кожу, холодный и липкий. Толкнув стеклянную дверь, я направилась к пропускному пункту, погруженная в свои мысли. Поэтому не сразу заметила, как две фигуры в темных костюмах отделились от стены и двинулись прямиком ко мне. Мужчины возникли передо мной как барьер, и я замерла, вцепившись в лямку сумки. «Аверина Надежда Сергеевна?» — спросил тот, что был выше. Мужчина лет 40 с квадратной челюстью и короткой стрижкой. Его серые глаза смотрели холодно, без тени эмоций, а значок службы безопасности на лацкане пиджака — блеснул под светом ламп. «Да, ваш пропуск», — потребовал он, протянув руку. Второй мужчина, коренастый, с азиатскими чертами лица и цепким, как у ястреба, взглядом, стоял чуть позади, скрестив руки. Ощущая, как в крови поднимается адреналин, я полезла в сумку дрожащими пальцами искать карточку. Ее даже не стали смотреть. Просто забрали у меня. «Пройдемте», — сказал мужчина, положив тяжелую ладонь мне между лопаток. «Куда?» Ответа я так и не услышала. Под конвоем, на который с любопытством оглядывались сотрудники, меня повели через боковой вход в ту часть здания, где я никогда не бывала. Коридоры здесь были узкими, с серыми стенами и тусклым светом ламп. Шаги безопасников эхом отдавались от пола, и я не без труда поспевала за ними, стараясь дышать ровно. Стараясь не думать о том, что это он отдал приказ. Но в голове так и крутилась фраза «Твоя встреча с Ольгой была хреновой идеей». В какой-то момент мужчины сбавили ход. Меня завели в просторное, но неуютное помещение с голыми стенами и маленькими окнами под потолком, через которые едва пробивался дневной свет. В центре стоял квадратный стол, окруженный тремя металлическими стульями. У стены еще один стол поменьше, заваленный бумагами, а в углу гудел старый кулер. Все выглядело стерильно, как в фильмах про допросы, и от этого внутри прямо передернуло. За столом сидели двое мужчин, которых я узнала сразу. Это они рылись в нашем кабинете после задержания Ольги Валерьевны. Один упитанный, с блестящей лысиной и густыми бровями, окинул меня сканирующим взглядом. Второй, худощавый с длинным носом и глубоко посаженными глазами, сразу поднялся со стула и отошел с ноутбуком в сторону. «Садитесь, Надежда Сергеевна, поговорим», — предложил тот, что остался сидеть, снисходительно указав на стул напротив. Его голос был мягким, почти отеческим, но от этого легче не становилось. Оставаясь на месте, я твердым тоном возразила: «Мне нужно предупредить руководителя о задержке». Слегка прищурившись, мужчина сцепил пухлые руки в замок и откинулся на спинке стула. «Этого не потребуется», — спокойно отсек он. «Вы отстранены от должности». В груди обожгло кипятком. Помедлив несколько мгновений, я едва заметно кивнула, словно принимаю эту новость, и приблизилась к столу. Опустилась на край стула, спиной к двери, однако не успела положить свою сумку на колени. Ее, без каких-либо вступлений, выхватил из моих рук безопасник с азиатскими чертами лица. Тот, что вел меня и остался в помещении. Он отошел и начал выворачивать ее содержимое на соседний стол. Кошелек, ключи, блокнот, даже тампоны из внутреннего кармана. Его движения были быстрыми и уверенными, как будто он делал это 1000 раз. «Вы объясните, что происходит?» Не выдержала я и потребовала. «Разумеется, Надежда Сергеевна», — отозвался мужчина напротив. «Не волнуйтесь, мы будем долго разговаривать сегодня. Ведь вы попали в список лиц, причастных к сливу конфиденциальной информации и сговору с конкурентами». «Что?» Я ошарашенно оглянулась на мужчин, невозмутимо выполнявших свою работу. Носатый безопасник оторвался от ноутбука, прошагал к столу и поставил напротив нас устройство, похожее на камеру. Азиат тем временем вытащил флешку из моей сумки, повернул ее в руках и бросил взгляд на Лысого, будто спрашивая, что с ней делать. «Можно узнать, почему я в этом списке?» — спросила я, стараясь держать голос ровным. Бритоголовый лишь безучастно глянул на меня из-под бровей. «Неужели это из-за встречи с Ковалевой Ольгой Валерьевной? Но ведь я ничего не...» «Надежда Сергеевна», — перебил он, резко повысив тон. Я тут же замолкла, а мужчина спокойно добавил: «Сейчас я буду задавать вопросы. А вы будете четко и по делу отвечать. Это ясно?» Меня всю распирало от протеста, но я задавила лишние эмоции, опустила глаза и вынужденно кивнула. «Отлично. И в ваших интересах ничего не утаивать, если вы не хотите усугубить ситуацию». Следующие несколько часов превратились в кошмар, от которого не было спасения. Вопросы сыпались от безопасника как град, резкие, беспощадные, иногда до абсурда нелепые. Бритоголовый мужчина с тяжелым взглядом, к которому коллеги обращались, Сергей Викторович, допрашивал меня, будто я была главным подозреваемым в шпионском заговоре. Он спрашивал, как я познакомилась с Ольгой Валерьевной, какие у нас были отношения на работе, как часто мы виделись вне офиса. Задавал это так, будто встречи были доказанным фактом, а не его домыслом. Потом перешел к корейской сделке, что я о ней знала, встречалась ли с партнерами, даже бывала ли в Сеуле. Вопросы звучали нелогично, но я быстро поняла, это не про логику. Это была психологическая атака, чтобы поймать меня на оговорке, сбить с толку, заставить выдать себя. Сергей Викторович мастерски играл на нервах. Он то повышал голос, отчего я вздрагивала, то переходил на почти отеческий тон, словно уговаривал ребенка признаться в шалости. Его глаза, серые и холодные, не отрывались от моего лица, выискивая малейший намек на ложь. Второй безопасник, азиат, молчал. Но его присутствие давило не меньше. Он медленно расхаживал по кабинету, и каждый раз, когда его шаги замедлялись за моей спиной, я невольно напрягалась, будто ожидая удара, хоть и знала, что это лишь мои фантазии, подпитанные страхом. Их слаженная тактика работала. Я чувствовала себя загнанным зверем, окруженным со всех сторон. Они даже к моей несчастной флешке придрались. Ждали, пока я сама признаюсь, Что на ней, вместо того, чтобы взять и просто посмотреть? Как будто там могла быть какая-то страшная информация. На деле же оказались студенческие фотографии и абсолютно неважные файлы. Особое внимание Сергей Викторович уделял моей встрече с Ольгой Валерьевной. Он чувствовал, что я не договариваю, и цеплялся за это, как акула за кровь. Я стояла на своем. Это была неформальная встреча. Мы говорили о личном, о жизни, а не о работе. Я не могла выдать, что Ольга рассказала про техноград и предателя в компании. Она ведь предупреждала, чтобы я молчала. И я молчала, боясь, что правда окончательно сделает меня соучастницей в их глазах. «Понимаю. Ковалева могла ввести вас в заблуждение», — сказал Сергей Викторович, наклоняясь ближе. Его голос был мягким, но в нем сквозила угроза. «Поэтому вы ее покрываете». «Я не покрываю», — возразила я, чувствуя, как горло сжимается. Слезы подступали, но я смаргивала их, стиснув зубы, и в сотый раз отвечала. «Я просто хотела узнать, как она. Ольга Валерьевна не виновата, и я...» «Не виновата?» — резко перебил Олег Игоревич. Его голос резанул, как хлыст. «Вы теперь ее адвокат?» Я молча уставилась на потертую поверхность стола. Просто не представляла, как объяснить, почему Ковалева была со мной так откровенна. Любой шаг казался ошибочным. Я цеплялась за единственную мысль, что не сделала ничего против Романа. Это было моим якорем, тонкой нитью, которая держала меня от падения в пропасть. К обеду я была выжата до предела. Голова гудела, руки дрожали, а тело будто налилось свинцом. Между тем, вопросы безопасника перешли в угрозы, и они были точно в цель. «Если вы замешаны, Надежда Сергеевна, лучше признайтесь сейчас», — настоял Сергей Викторович, постукивая ручкой по столу. «Иначе это арест, суд и компенсация компании, миллионы которых у вас, подозреваю, нет. Вы ведь не хотите остаток жизни выплачивать долг». «Я ничего не сделала, я ничего не знаю», — повторяла, как пластинка заезженная. Уже даже голос срывался, и в какой-то момент я сдалась. «Хорошо, я все расскажу». Безопасник моментально оживился, прямо воспрял. Да только рано обрадовался. «Я расскажу о том, что услышала от Ольги Валерьевны на встрече, но только лично генеральному директору компании». Его упитанное лицо тут же исказило недовольная гримаса. Шумно вздохнув, он утомленно потер переносицу. «Надежда Сергеевна, вы не в том положении, чтобы ставить условия», — сказал он, и его тон стал жестче. «Радов не участвует в следствии, вам придется разговаривать с нами». Я опустила взгляд, чувствуя, как сердце падает в пропасть. Он бросил меня. Даже не захотел выслушать. Эта мысль резала глубже, чем их слова, глубже, чем страх ареста. Я была одна, без него, без надежды, без шанса объясниться. Передо мной поставили бутылку воды и сэндвич, пробормотав что-то про обед. Но я покачала головой. Желудок сводило, и я не смогла бы проглотить ни крошки. Сотрудники тем временем не спешили уходить на перерыв. Они переговаривались шепотом, бросая на меня взгляды, и это только усиливало чувство, что я в клетке. Удивительно, как я до сих пор держалась. Не плакала, лишь изредка вытирала набежавшие слезы, когда они жгли глаза. И продолжала настаивать, что расскажу все только Роману, хоть и понимала, что это бесполезно. Сергей Викторович неизбежно потерял терпение. Он захлопнул папку с моим личным делом, и звук ударил по нервам, как выстрел. «У меня больше нет вопросов», — объявил, вставая из-за стола. «Вы сами сделали выбор, Надежда Сергеевна. Ваше дело передается под контроль оперативников. Их представитель будет здесь с минуты на минуту. Теперь уже с ним будете разговаривать». Тело бросило в жар. Я уставилась на него широко раскрытыми глазами, но не нашла слов, чтобы остановить это. За мужчиной потянулись остальные сотрудники. Дверь хлопнула, и комната погрузилась в звенящую тишину. Я осталась одна, и мысли хлынули, как вода из пробитой плотины. Неужели Роман считает меня предательницей? Потому что я переживала за Ольгу и действовала за его спиной? Наверное, это действительно было очень подозрительным, но я не могла адекватно оценить тяжесть своей вины, ни в какую не соглашалась, что заслужила все это. В горле пересохло. Взглянув на кулер, я поднялась из-за стола, чувствуя, как ноги онемели от долгого сиденья. Руки дрожали, пока наливала воду. Я выпила ее залпом, но жажда не уходила. Хотела налить еще, как вдруг замерла. Сглотнула, ощутив внезапное головокружение. В следующую секунду в глазах и вовсе потемнело. Стаканчик выпал из рук, ударившись о пол с тихим шлепком. Я еле успела рухнуть на стул, вцепившись в край стола, чтобы не упасть. Дыхание сбилось, сердце заколотилось, как сумасшедшее. Это была не просто усталость. Последние дни я почти не спала, не ела, жила на нервах, и теперь тело сдавалось. Слезы хлынули сами собой, горячие и неудержимые. Я услышала, как внутри что-то ломается, тонкая нить, которая держала меня все это время. Зажав рот ладонью, пыталась заглушить всхлипы, но они рвались наружу, как птицы из клетки, и только звук открывшейся двери заставил резко затихнуть. Я тут же принялась торопливо вытирать лицо рукавом. Не хотела, чтобы кто-то видел меня такой жалкой. Пусть эти безопасники и оперативники делают, что хотят, я ни в чем не виновата. Между тем тяжелые шаги, стучавшие по полу, начали приближаться, обогнули стол. Я опустила голову, все еще вытирая мокрые глаза, поэтому до последнего не видела, кто замер возле стула напротив. А когда, наконец, подняла взгляд, кровь отхлынула от лица. В кабинете со мной находился генеральный директор компании.